Машина Федотча оборудована скрытой рацией, и все разговоры, которые идут в машине, слышны в группе наблюдения здесь, на центральном пульте дежурной части. Поэтому буквально через минуту мы слышим шумы улицы и окающий благодушный говорок Федотча. «Центральный. Я Федотов. Подъезжаю к объекту». И тут же совсем другим тоном. «Да подождь, подождь, не лезь в машину! Куда ехать?» «В Медведково», — доносится мужской голос. «Нет, в Медведково не пойдет. У меня обед. А вам куда?» «Бирюлево тоже не проходит». И тут Федотч, видимо, поравнявшись с объектом Леной Смагиной, бросает заранее припасенную наживку. «Ленинский район, юго-запад, Ленинские горы, Челемские». «Я на Фрунзенскую набережную», — слышим мы молодой женский голос, и Светлов невольно восклицает, как рыбак, подтекший клюнувшую рыбу. «Есть! Молодец, Федотов!» Там в машине не слышны наши комментарии, но здесь слышно все, что происходит в такси капитана Федотова. «Гражданочка, гражданочка, ну уж, занято, занято!» Отваживает Федотч какую-то попутчицу с предложением. «Так мне тоже в Черемушке». «В Черемушке тоже. От народ, от народ. У меня обед. Я тебе говорю, у меня обед. Уже час как борщ стынет, а они прут. Куда на Фрунзенскую набережную, а? В какие дома, а, дочка?» «Фрунзенская, 48, красный дом, знаете?» — слышим мы голос Лены Смагиной. «А как ж, милая, как ж, 25 лет за рулем. Красный дом, ну как не знать красный дом? Там одно начальство живет, министры бывшие. Я туда еще один раз булганин вез. Старичок теперь совсем старый. Чай жив еще, не встречал, а?» Это был метод Федотова. Ленивое балагурство и исподволь прощупывание, знает ли Лена жильцов этого дома или едет туда в первый раз. Одновременно этим разговором Федотов отвлекает внимание пассажирки от своей тихой езды. Ему нужно дать время группе наблюдения опередить его и поставить возле названного Леной дома топтунов. «Нет», — слышим мы ответ Лены на вопрос о Булганине. «Не встречала». «Ой-ой, помер, поди, помер. А может и нет. Все-таки некролог дали бы вправде. О, наверняка дали бы. Как-никак премьер был нашинской. Я за всеми некрологами слежу». «А побыстрее можно?» — просит Лена. «А че ж, можно и побыстрее. Вот только ГАИ не любит быстрой езды. Они как говорят, тише едешь, дальше будешь». В этот момент в эфире появляется голос второй группы. «Товарищ подполковник, объект «Племянник» остановил машину возле пивного бара «Жигули», уложил в сумку ящик с ампулами и прошел в пивной бар к заведующему, так что жду указаний». «Сколько у тебя человек в группе?» — спрашивает Светлов. 18. «Сейчас племянник будет раздавать наркотики по всем явкам. Никого не арестовывать до моего сигнала. Только наблюдать, ясно? И засекайте, с кем он общается». «А когда вы с ним будете обедать, товарищ подполковник?» «Не раньше, чем через час-полтора», — нервно сказал Светлов. «У меня сейчас Акеев на подходе. Товарищ подполковник, а если племянник захочет раньше покушать и сам пойдет в ресторан без вас, что мне делать?» «Не знаю, не знаю. Придумаешь что-нибудь, на то ты и оперативный работник. Проколешь ему шины или, в общем, сам решишь. Меня не колышет. Все, мне некогда. До связи». В зал шагнул Пшеничный и позвал меня. «Игорь Иосифович, прибыла Айна Силиня с родителями и подполковник Барон из Риги». Как не хотелось остаться в зале, пришлось спуститься вниз к прибывшим. Подполковник Барон оказался высоким 40-летним детиной. Он послушал, как я утихомирил родителей Айны Силиня и укатил навестить друзей и подруг. Для того, я думаю, и сопровождал в Москву семейство Силиня. Дежурная машина увезла родителей в гостиницу «Минск», а Айна осталась. Она оказалась спокойной, немножко флегматичной, тонконогой девчонкой с большими зелено-голубыми глазами. Лично мне кажется, что за глазами такого столь сокрушительного для многих мужчин цвета чаще всего скрывается зияющие пустоты абсолютного бездумья, просто эдакий вакуум, но натуры поэтические, увлекающиеся, вроде Белкина или Сашки Рыбакова, конечно же, склонны нафантазировать тут черти что-то.